Глава 22. Рабочих на завод я набрал по воинским частям и госпиталям. Свыше 2,5 сотен высококвалифицированных мастеров-металлистов самых разных специальностей нашел. Это не считая вечных инвалидов и стариков пенсионного возраста, которых мы определили наставниками молодежи в нашей системе ФСО – фабрично-заводское обучение. Во многих воинских частях, особенно тыловых, солдат-умельцев мне отдавать категорически не хотели. Но я был уже далеко не тот Сава Копчик и не стеснялся подключать административный ресурс. После окрика из дворца такие вопросы быстро утрясались сами собой. А вокруг меня заклубилась аура шибко блатного и очень влиятельного перца. Знакомство со мной стали искать перспективные полковники, а незнакомые мне офицеры первыми отдавать на улице честь. Чем я и пользовался в корыстных интересах, предлагая по великому блату устроить партию пистолетов системы Гоча прямо с завода без коммерческих наценок торговли, которая без зазрения совести увеличивала цену как минимум на треть. Пользовались торгаши тем, что этот пистолет официально не стоит на вооружении. Я же толкал их по цене производителя, но оптом. Не менее 3 десятков пистолетов с полным обвесом в партии. При этом сам завод не терял ни копейки своей плановой прибыли. Одно время даже кобур деревянных не хватило. Пришлось гонца засылать к марграфу в Автут за дополнительной партией. Слух о таком гешефте среди офицеров Ольмитской армии распространился со скоростью лесного пожара, и вскоре мы не только распродали весь склад готовой продукции, но имели авансированный портфель заказов вперед на полгода. Самая крупная партия была заказана от дивизии полевого укрепрайона, где казенные пистолеты Гоча офицеры зажали разведчикам. Оказалось, достаточно кронпринцу лишь выразить начдиву свое легкое неудовольствие этим фактом и... Однако на будущее мы с Гочем пистолеты, которые отправляются в открытую торговлю, и пистолеты, которые идут по армейскому заказу, в основном через службу квартирмейстера, сделали несколько разного дизайна при полном сохранении конструкции. В основном это коснулось внешнего вида рукояти. И теперь вся линейка называлась так. Автоматический пистолет системы Гоча модель 1, это 6-зарядный, который мы уже сняли с производства. Модель 2, 10-зарядный старого дизайна, он же в просторечии солдатский. И модель 3, 10-зарядный нового дизайна, он же офицерский. Все в одном калибре под патрон 6,5 на 25 мм. Надеюсь, хоть таким образом у солдат-разведчиков пистолеты отбирать офицеры больше не будут. Все же, когда тишком, это одно, а когда всем сразу зримо, совсем другое. Тем более, что солдатский пистолет в свободную продажу перестал поступать. Рецкий марграф, как и обещал, прислал на завод 3 десятка рукастых и грамотных пацанов лет 16. Как правило, сирот, да и мы в Будвице почти столько же набрали из неполных семей, отдавая предпочтение детям, у которых отцы пали на фронте за отечество. Казарму с классами для них устроили рядом с детским садом, в одинаковую форму одели и на довольствие поставили. Воспитатели им нашли в госпитале среди увечных рецких стрелков, отдавая предпочтение орденоносцам, на пацанов это положительно действует. Но это я опять вперед забежал. Вот только чего мне это все стоило? 2 недели я уже в городе, а к семье так и не выбрался, хотя соскучиться успел. С утра и до ночи мотаюсь, как белка в колесе, точнее, в карете. Дома только ночую, да и то не всегда, чаще в заводоуправлении, в котором Гоч Массандру жилую надстроил. Там хоть ужин себе готовить не надо, обслуга на то дежурная есть. Судя по томной походке смазливой ночной горничной, подозреваю, что она Гочу оказывает и некие дополнительные услуги. Пока только подозреваю, свечку не держал, а на людях она пределов допустимого поведения не приступала. Да и с самим Имричем так можно спокойно перед сном поговорить без помех. Он совсем перебрался на жительство на завод. Время на дорогу считает нерациональной тратой. Наваял за несколько недель, хорошо, что только на бумаге, 10 автоматических пистолетов самых разнообразных конструкций, но уродцев, место которым только в кунсткамере. Уж больно монструозно они выглядели, типа японского намбу. Я даже начал подозревать в Гочи кавказские корни. Там тоже просто обожают большие пистолеты. «Это так, полет фантазии», — объяснил он мне, немного стесняясь своих любовно изготовленных чертежей. «Отдых от заводских трудов». «У тебя какие обрезки 11-миллиметровых стволов остаются?» Перебил я тему, а то Гоч стал настраиваться петь оду техники до утра. «Почти 20 сантиметров где-то, а что?» «Тогда смотри», — стал я черкать бумагу. И нарисовал я ему в разрезе ни много ни мало, а хорошо знакомый мне по дому пистолет Токарева, тот, который ТТ. Простой, технологичный, во время Великой Отечественной войны его подростки напильниками пилили. И ничего так, враг не жаловался. Есть, конечно, конструкции и проще, тот же пистолет Макарова, к примеру, но там за простоту эксплуатации платили жутким геморроем в производстве. Вот этого нам точно не надо. Пусть деталей будет побольше, но сами детали попроще. Да и сталь для Макарки требовала специфическая. Единственное, что я изменил в ТТ, это браунинговый дизайн с его неудобной рукояткой облагородил элементами правительственной модели Кольта. Получилось красиво, стильно и удобно. И пока у нас нет прочного тонкокатного листа, заряжение пистолета изобразил от обоймы, как на тех же пистолетах Гочев, постоянный магазин, но в рукоятке. На 7 или 8 11-миллиметровых патронов. «Ну и зачем нам конкурент пистолета, который у нас фактически на потоке стоит?» — задумчиво произнес Имрич и посмотрел на меня очень выразительно. Разве что согнутым пальцем мне по лбу не постучал. «Чтобы быть первым», — ответил я. «Первым в этой компактной схеме. Когда сделаем нормальный сменный магазин, это будет революционный прорыв. И ты, Гоч, войдешь во все энциклопедии мира», — посулил я ему печенюшек на будущее. Да, как-то Гоч все же мое воспитание пересилил и заставил общаться с ним на «ты». «Революционный патрон, конечно, можно переснарядить бездымным порохом», — почесал Гоч подбородок. «Но это дурное дело. Гау за свой револьвер держится крепко. Согласились только слегка ствол укоротить. И все. Нам нужен совсем новый патрон, без закраин, с капсулем центрального боя. А это уже совсем другие углы нарезов в стволе. Проще сделать новый ствол с нуля, так что не спасут нас обрезки стволов крупнокалиберного пулемета. Разве что делать из них компактный гражданский револьвер, коротенький, зарядов на 5 в барабане под старый массовый патрон». И Гоч стал рисовать схему револьвера с 2-дюймовым стволом. Из одного обрезка таким образом получалось 4 револьвера. Я же говорил, что Гоч гений. Даже если напилить таких стволиков из тупо купленной в охотничьем магазине новенькой винтовки старой системы, прибыль получается очень даже соблазнительной. Я добавил в его рисунок удобную компактную рукоятку, типа клюв попугая, заслужив от Гоча одобрительный кивок, типа «могёшь». «Вот так вот», — гордо отметил Гоч и подмигнул. «Минимум деталей, максимум простоты и простора для дальнейшей модернизации. Патент гражданский. Ваяем?» «Ваяем», — подтвердил я, все больше восхищаясь инженерными способностями партнера. «А деньги на развитие новой линии возьмем с пулемета «Лоза».» Имрич потер руки, как муха перед аппетитным обедом. «У нас там такая экономия просматривается. Уах!» Смотрю я, как закисший было в заводской рутине Гоч засиял, увлекся. Подкинул в этот костер еще полежка. «Но от революционной схемы автоматического пистолета ты все же не отказывайся, Имрич», — убеждал я его. «Идеи, они такие, носятся в воздухе. Промедлим мы и останемся в пролете. Не обязательно его прямо сейчас запускать в производство, но обязательно патентовать как конструкцию пистолета, так и саму принципиальную схему. Вот не догадался никто сплошные дырки в револьверном барабане запатентовать. Сейчас доил бы весь мир. Что конкретно патентуем? Во-первых, саму конструкцию, в которой магазин располагается в рукоятке пистолета. Как постоянный, так и сменный», — стал я загибать пальцы. «Во-вторых, единый кожух-затвор, покрывающий ствол по всей длине. В-третьих, расположение возвратной пружины, как под стволом, так и над стволом и вокруг ствола. В-четвертых, ударно-спусковой механизм, выполненный отдельным единым агрегатом. В-пятых, все виды предохранителей». «Размеры такого пистолета какие думаешь делать?» — спросил Гоч. «Можно любые, но чтобы не конкурировать с системой Гоча, то максимально 20 сантиметров в длину», — прикинул я. «Вряд ли больше. Меньше можно. Тогда криминальная полиция их у нас с руками оторвет, я так думаю». «Почему полиция?» — удивился Гоч. «Да потому что такой плоский и короткий пистолет можно носить скрытно под мышкой. Или вообще без кобуры. Заткнуть за пояс брюк». Гоч что-то в себя прикинул и широко улыбнулся. «Да», — сказал он, стуча карандашом по своим эскизам. «Они тогда и компактный револьвер большого калибра тоже возьмут. Тем более, что по их внутренней инструкции полицейский чин, кроме городовых на уличном посту, имеет право сам выбирать себе оружие по руке. Только пока им особо не из чего было выбирать. Разве что пукалку под патрон 6,5 на 17 миллиметров. А иностранные модели револьверов казна и раньше не оплачивала, а теперь тем более не станет этого делать. Хочешь красоваться импортом, раскошеливайся сам. Какой патрон делать будем? Куда ни кинь, Сава, а патрон для пистолетов потребуется новый. Я покопался в голове и выдал наиболее популярный в моем мире патрон под приблизительно нужный нам калибр. 0,44 Smith & Wesson. Тупоголовой пулей. А то. Дырокол мы уже выпускаем, так что надо занять нишу высокого останавливающего действия. 11 на 22 миллиметра центрального боя с проточкой. Без закраины, выдал я основные характеристики. Когда найдем нормальную сталь на сменные магазины, то можно будет с таким патроном вплотную приступить и к пистолету-пулемету одновременно с твоим патроном. «Да будет так!» – торжественно возвестил Гоч и полез в буфет за бокалами и бутылкой отгусского вина. «Только старые винтовочные стволы нам для такого пистолета совсем не нужны, Сава», – вдруг заявил он, разливая вино. «Такие коротенькие стволики мы сами прекрасно рассверлим, и нарезы в них, какие нам надо, отдарнируем». Зато и сталь для них с нужными характеристиками сами же сможем варить в тиглях, как литейку запустим. Не так уж много ее и надо будет. Вот сколько. Гоч торжествующе изобразил нужное количество между большим и указательным пальцем. После этого его выступления я за судьбу нового революционного пистолета не сомневался. Сделает его Гоч. Гоч талантливый. До всего додумается сам методом научного тыка. Но если его опылять идеями, проверенными временем в моем мире, то все он сделает намного быстрее. Последнее, что мы с ним обсуждали, отнюдь не технические новинки, а генеральный план застройки завода. С разбивкой на очередность ввода цехов в строй, чтобы они не ломали технологический процесс, а встраивались в существующий. И новые цеха не путали заводскую логистику. Посчитали, сколько нам требуется различных новых станков, и одновременно грустно выдохнули. Программа Лоза. — просил Гоч, сверкая хитрым глазом. «Больше ни подо что нам станки из казны выбивать», — ответил я. Как-то незаметно мы превратились в большое предприятие с очень высокой концентрацией рабочей силы, свыше 500 человек, даже не считая прикрепленных к нам военных. Деньги под такое расширение нам охотно давали в ГАУ беспроцентным кредитом. Много. Но только под пулемет системы Лоза, будь он неладен. Вот не лежит у меня к нему душа, и хоть ты что делай. Группа внедрения пулемета Лоза поработала хорошо. Все, что я проговаривал как пожелание, они ловили на лету и внедряли в металл. Удалось вырваться лет на 100 вперед, внедрить шаблонный метод изготовления и взаимозаменяемости всех деталей, как и метод укрупнения узлов сборки, что, кстати, существенно облегчило и уход за пулеметом в полевых условиях. Если все получается как надо, то поставим пулемет Лоза на конвейер. Угу, самый настоящий сборочный конвейер. От 368 деталей изначальной островной конструкции мы оставили сперва 275, а потом вообще 198. Ушла в никуда куча винтов, штифтов, тяг и сложносоставных деталей. Агрегатная сборка – это такой прогресс оказался, что самим не верилось. А с установкой на заводе новых пороховых молота и пресса полностью отказались от чугунных, бронзовых и латунных конструкций, заменив их презерной сталью. И штампованный, опыт такой уже наработали, на магазинах ручника Гоч Кис, полуфабрикат которого штамповался. Переход на новую технологию, хоть и дался с трудом, но позволил отказаться от ручной обработки большинства деталей, заменив их станочной. Что очень и очень положительно сказалось на деле при нашей нехватке высококвалифицированных лекальщиков. Особенно помогло внедрение новых плоскошлифовальных станков, которые нам подогнал Кронпринц. Время шлифовки деталей сократилось в разы, а работать на таком станке мог теперь рабочий и средней квалификации, а то и вообще пацан-ФЗУшник. Объем воды в кожух и теплообменника сократился с 7 литров до 4. Сам похудевший кожух стал гофрированным и обзавелся большой горловиной. На севере империи снег по полгода лежит, вот им пусть и засыпают теплообменник. Можно даже колотым льдом. Все равно, когда пулемет непрерывно стреляет, то вода в нем закипает через 5 секунд. Да и просто воду теперь легче заливать, не боясь потерять воронку из зипа за ее ненадобностью. Гофрированный кожух увеличивал площадь теплообмена при одинаковом диаметре с гладкостенным. К тому же улучшалась жесткость самого кожуха. Каучуковый шланг, которые на лозы заменили парусиновым. Отводивший пар в канистру конденсатор мы убрали. Толку от них было мало, а тактическое перемещение пулемета по полю боя они сильно ограничивали. Но в бронированных установках или дотах, там, где пулемет работал бы неподвижно, мы эту систему рекомендовали и заглушку для нее на кожухе оставили. 700 рабочих часов на один пулемет по расчетам лоза мы сократили до 240. Это еще без учета конвейера. Там большая часть рабочих часов идет в подготовительные службы, зато сама сборка будет быстрой, как у Форда. Успевай только детали подносить. И вот для этого-то все детали и должны быть взаимозаменяемые, а не подгоняемые по месту напильником в каждом пулемете индивидуально. На всякий случай в ОТК, отдел технического контроля, ввели за правило все детали одного пулемета одинаково нумеровать гравировкой. Дошло такое до меня, когда случайно в одной пехотной части нашел гравера, который до войны поздравительными надписями на подарках промышлял. В результате островной уродец, да и недалеко ушедший от него по красоте лозы, и не сравнить было с нашим изящным пулеметом, очень похожим на русский «Максим» образца 1940 года. Только станок Соколова на колесах мы делать не стали, хотя такую патентную заявку на фамилии нашей водяной группы подали. Пусть ребята подзаработают. А готовую треногу от Гачкиза сделали универсальной. Вплоть до того, что на нее можно с легкой модификацией ставить любой пулемет, в том числе и ручной через хомут-адаптер. Пусть в ГАУ порадуются. Результат не заставил себя ждать. Общий вес водяного станкача на треноге не превысил 51,5 килограммов, и была еще некоторая фора для облегчения конструкции. По сравнению с 220 килограммами системы лоза, даже хвалить себя уже устали. В заявке на модернизацию в Главное артиллерийское управление гордо указали в названии 6,5-миллиметровый станковый пулемет водяного охлаждения системы ГОЧ-ЛОЗы. Вдогонку кучу заявок выслали на патент, связанные с этой модернизацией. И пусть в ЛОЗы попробуют хоть что-то оспорить. Поверенный ГОЧа привел к нам еще парочку кусачих зубров, уже бивших копытами, кого бы порвать в суде. Опыт у этих пожилых уже крючкотворов был колоссальный. ГОЧ назвал их дышловертами, и чтобы они не простаивали, я нагрузил их женским поясом для чулок, термобегудями и кирогазом. Выявилась неприятная особенность в самой системе лозы – недостаток энергии отдачи ствола для непрерывного автоматического перезаряжания пулемета в нашем малом калибре. Ствол временами не отходил на нужное расстояние и требовалось вручную устранять задержку. ГОЧ нашел выход, увеличил площадь дульного среза ствола и на кожух смонтировал оригинальный надульник с пламегасителем. Пороховые газы стали сильнее отталкивать ствол от надульника, и отдачи стало хватать на автоматику с избытком. Модернизировали даже холщовую ленту, поставив через три проклепки одну пластину, выступающую за ленту холста длиной с патрон, это чтобы лента при стрельбе протягивалась ровно и не перекашивала. Тут от латуни избавиться не удалось. Также поставили на пулемет простую, свободно вращающуюся катушку перед лентоприемником с креплениями как на ствольную коробку, так и на щит. Кому как будет удобнее. Простые вроде бы вещи, но в моем мире до них десятилетиями доходили. Парней, которые своими руками ваяли технологическую карту и модернизацию пулемета, мы и сами деньгами солидно премировали. И во все патентные заявки их по этому пулемету включили. И в качестве поощрения тут же заказали им аналогичную работу с ручным пулеметом. С перспективой вывода его на конвейерную сборку. Напоследок оформили эту временную группу толковых инженеров как постоянный заводской отдел новых технологий. Засыпая, я подумал, что пора патентовать штангенциркуль. Давно пора. С рассветом меня растолкал ГОЧ. «Сава, я придумал!» – осклабился он в счастливой улыбке. «Мы можем пока делать пистолетные магазины из латунного листа. Все равно они в рукоятку вставляются и от деформации таким образом защищены. И от пулемета лоза мы латунь дико экономим, а ресурсы нам уже выделены», — подмигнул мне он. «Что еще ты придумал?» Я не удержался и зевнул во всю пасть. Спать хотелось ужас. «Не придумал, а просчитал. Для производства, использования и обслуживания пулемета системы лоза в нашем варианте — требуется дюжина солдат на фронте и 6 десятков в тылу. На наш танковый ГОЧКИС лишь немногим меньше. 9 на фронте и 45 в тылу. Не понимаю, зачем нужно ставить на вооружение 2 такие близкие системы?» «Наш генералитет просто не кладет все яйца в одну штанину», — ответил я, отзевавшись. «Вот увидишь, они к нам придут за откатом». «За каким откатом?» не понял Гоч. «С протянутой рукой и оттопыренным карманом. Но тут их ждет облом, потому как у нас свой посредник есть между нами и казной, сам кронпринц. А он наш партнер по заводу, как ты помнишь, так что взяток у самого себя он требовать не будет». «А я все думал, зачем ты нам навязываешь высшую аристократию в командиту?» «А вот с этим самым, Имрич. Чтобы мы не бодались с имперской бюрократией, а она сама между собой договаривалась, кто кого дует, без нас». «Значит ли это, Сава, что станковый пулемет Гочкис мы окончательно отдаем на филиал в Автуце?» В голосе изобретателя послышалось разочарование. «Не потянем мы, Имрич, две линии станкачей одновременно. Тем более, что Втуц круто замотивирован изготовлением гочкизов для горных стрелков, которым таскать с собой дополнительную воду к пулеметам по горам явно лишнее. Но вот крупнокалиберный пулемет мы оставляем себе. Готов 4 штуки на испытания. Будем ими вооружать дирижабли для начала. Так что ориентируйся на 2 поточные линии – гоч-лозы и ручной пулемет гочкиз. Еще у тебя пистолеты, револьверы и в перспективе пистолет-пулемет. Патронное производство надо расширять и по возможности механизировать. Что-либо еще на себя вешать? Надорвемся». Имрич хлопнул себе ладонями по ляжкам и захохотал. «Я что-то сказал смешное?» – удивился я такой реакции бизнес-партнера. «Мы про короба для лент к пулемету Гоч Лоза забыли», – пояснил Гоч, отсмеявшись и вытирая платком выступившие слезы. «Повелись на фанерные коробки от концерна Лозы. А надо их выделывать из тонкокатного стального листа. Задачу, поставленную ГАУ, всячески облегчать конструкцию этого пулемета, с нас никто не снимал». Гоч поднял к потолку указательный палец. «Так кто нам этот тонкокатный лист даст?» – пожал я плечами. «Говорили уже про него не раз. Даже принц со своим весом его нам пробить не может». «Нам не может», – сверкнул глазами Гоч и плотоядно улыбнулся. «А для пулемета Лозы хоть 100 порций». У меня челюсть отпала от такого простого и изящного решения. «Гоч, я тебе говорил, что ты гений?» «Я такое готов слушать ежедневно», – без лишней скромности заявил он и шутовски мне поклонился. «А допуски?» – забросил я удочку. «Допуски нормальные, но они позволяют нам производить рожковые магазины для пистолетов в нужном количестве. Все дело в раскрое листа и штампе, но это уже секрет фирмы и тайна изобретателя». Снова засмеялся Гоч, и я вместе с ним. «Смеюсь и прикидываю, что от пулеметного короба максимовского типа совсем недалеко до тривиальной канистры. На том же штампе клепать, зато рынок необъятный. Плоская канистра всяко удобнее круглого бидона. Надо подарком озаботиться своей женщине. Сообразно обстановке, военной обстановке». Открыл окошко кучеру и приказал: «Останови вон там у удачливого охотника. Надо наконец-то посмотреть, чем таким стреляющим тут торгуют. Оружейный барон я или кто? Должен отслеживать рынок или еще можно забить на маркетинг?» Удачный охотник был неожиданно закрыт без объяснения причин. Но на соседней улице работал охотничий лабаз с поэтическим названием «Вепрь и утка». Он встретил меня безлюдностью и сонным приказчиком. Витрины были забиты в основном комиссионными гладкоствольными переломками в ассортименте от 20 до 10 калибров с отделкой на любой вкус и кошелек. Комбинированными штуцерами, леверами, но ни одного помпового ружья я не заметил. Как и полуавтомата типа «Дробомет». Много было разного старинного оружия, как говорили в моем мире, времен Очакова и покорения Крыма. С кремниевыми и капсульными замками все рабочие. Латунные гильзы, капсуля, дробь всех номеров, картечи и круглые пули. Пулелейки для желающих медитировать на этом процессе. Свинец в кусках, черный порох в жестяных банках и готовые патроны в картонных папках с медным донцем. Отдельно стояла витрина с револьверами, в большинстве своем капсульными. Не думал я, что такие древности еще выпускают. Новинкой сезона был велодог под удлиненный мелкашный патрон Монте-Кристо от собак отстреливаться при езде на велосипеде. Велосипед в этот год при ползучем подорожании кормов стал весьма популярным транспортом, что очень не нравилось деревенским собакам, которые так и норовили догнать велосипедистов и прикусить их за лодыжку. Вот и принялись местные спортсмены отстреливаться. Тут-то я и выглядел подарок для любимой. Изящно инкрустированный речным перламутром двуствольный Деринджер 11-миллиметрового калибра. Как раз под руку Элики. Стоил он, на удивление, недорого, и с патронами проблем не будет. У нее левер под такой же боеприпас. Пистолет Гоча висел на стене с прикрепленной к нему кобурой прикладом на самом видном месте и стоил неприлично дорого. Я спросил, что так? Приказчик ответил, что пока есть спрос, нет смысла снижать цену. Резонно. Особенно при таком рекламном слогане «Чудо-пистолет-карабин незаменим для опытного путешественника одинаково в горах, степях, лесах и пустынях». Приказчик попросил посмотреть поближе мою резную кобуру, подарок марграфа. Поцикал языком на тонкую работу и только спросил, где такое делают? «В Греции», — ответил я, засовывая обратно в нее первую модель пистолета Гоча, еще шестизарядную. «Все эти кобуры приклады делают в Греции из корня горного ореха, так что можете заказывать их там с любым рисунком, впрочем, как и приклады и ложи для охотничьих ружей. Хороших резчиков там много». Купил я Деринджер и покатил на полигон, обрадовать Щелича с повышением. Рескрипт Кронпринца о создании при полигоне унтер-офицерской пулеметной школы для всех родов войск уже лежал в моем планшете. Вместе с приказом о назначении лейтенанта на майорскую должность начальника этой школы. Еще пару таких курсов прописать на полигоне, и должность многонаплавно перетечет в полковничью категорию. Посадил у штаба в свою карету двух выздоравливающих после ранения лейтенантов, соблазнившихся капитанской должностью в тихом месте. Как я и заказывал, оба они были происхождением самого простого. Такие с многоном сработаются. Сам я уже весь извелся в предвкушении, как по приезду заберу Эльпе и двинем мы с ним вдвоем на хутор к нашим зазнобам. Даже болтовню субалтернов слушал в полуха.